Глава 40. Джейми. В пятницу в середине августа я переезжаю в нашу квартиру. Хотя «переезжаю» заслуживает кавычек, потому что вещей у нас почти нет. В начале недели Вес заказал диван, обитую кожей мечту настоящего мачо, если я правильно понял его описание. Похоже, у моего мужчины оказался вкус пещерного человека, но я в целом не возражаю. Еще он выбрал 3 барных табурета для кухни, а значит, с покупкой стола нам можно не заморачиваться. Вчера вечером, после первого раунда нашего секс-марафона под девизом «Я так сильно соскучился по тебе», Вес устроил показательное представление в виде похода в магазин за продуктами, но принес только чипсы и пиво, так что мне пришлось идти за нормальной едой самому. Я еще не сообщил ему, что прилично готовлю, и Вес настроился существовать на доставке на дом. В Торонто с этим неплохо, но я запланировал себе накупить сковородок с кастрюлями и как-нибудь взорвать ему мозг. А пока мы взорвали друг другу мозг и кое-что еще в нашей новенькой спальне, после чего вырубились и проспали 9 часов в нашей новенькой двуспальной кровати. Сегодня суббота, и впереди масса дел. Прямо с утра, после завтрака в кафетерии, я тащу Веса в город, чтобы купить еще несколько необходимых вещей. К моменту, когда мы наконец-то приходим домой, он весь кипит. Похоже, успокаивать его придется минетом. 3 часа жизни пропали впустую, все не унимается он, когда мы заходим. Его слова разносятся эхом, потому что в квартире у нас по-прежнему до ужаса голо. Причина плохого настроения Веса в том, что шопинг отнял у нас 3 часа, потому что мы с ним просто пара спортсменов, которые не отличают один магазин от другого. Мы побывали в 4, прежде чем набрести на такой, который не выглядел так, будто туда вот-вот должна была заявиться английская королева. Мы выбрали и купили ковер и журнальный столик. Но кофемашин в том месте не продавалось, так что шопинг пришлось продолжить. «Хороший кофе необходим, и это не обсуждается», — ответил я на его ворчание. Но выбрав капельную кофеварку со встроенной кофемолкой, я принялся рассматривать полотенца, и тут уж Вес вконец потерял терпение. Пришлось сдаться и увести его домой. «О, какая ирония», — стонет он, разуваясь. «Мой бойфренд затащил меня в грёбаный магазин». «Ты прав», — говорю я, смеясь. «Только зря потратили время. Кому нужны полотенца? Можно просто сохнуть на воздухе». Угрюмый Вес топает в спальню, и я иду за ним следом, потому что спальня – это одно из 2 наших функциональных мест. Отставив кофемашину, я смотрю, как он сбрасывает футболку и растягивается на нашей огромной кровати. «Ты не подойдешь?» – жалобно просит он. «Это срочно. Твое счастье, что ты такой симпатичный», – ворчу я, скидывая кроссовки. Кто бы мог подумать, что простой поход в магазин превратит тебя в плаксу. Я подхожу к кровати, на которой лежит и, пылая страстью, ждет меня мой полуголый мужчина. «Я бы потерпел», — бормочет Вес. «Но у нас есть проблема». Он ловит меня за руку и тянет к себе. Усевшись на его тело верхом, я наклоняюсь, чтобы кончиком языка коснуться его соска, и он стонет. «Что еще за проблема?» Не отрываясь от него, интересуюсь я. Он испускает судорожный вздох. «Перед завтраком я подумал, что будет прикольно вставить кое-куда пробку, чтобы ты смог трахнуть меня, когда мы вернемся домой». Мой взгляд взлетает к его глазам. «Ты серьезно?» С несчастным лицом он кивает. «Но потом ты сказал: пошли посмотрим пару ковров, и это было типа вечность назад. Эта штука всю дорогу массировала мою простату, поэтому если в течение следующих 5 минут ты не трахнешь меня, я взорвусь». Я теряю дар речи. Но моему члену точно есть что сказать. Затвердев от одной только мысли о том, что Вес уже готов для меня, я припадаю к его губам в поцелуе, и он снова стонет, когда мой язык скользит по пирсингу в его языке. Мы целуемся так, словно на Торонто несется метеорит. Нетерпеливые руки Веса шарят по моей заднице, пока я присасываюсь к его языку. Его пылкость действует на меня как наркотик. Я хочу его, еще и еще. Даже через всю нашу одежду я чувствую, как сильно он возбужден. Он хочет, чтобы я его трахнул, и он в полной готовности. Издаю я стон ему в рот. Это самое эротичное, что я когда-либо слышал. И в этот момент звонят в дверь. Придержи эту мысль, говорю я, приподнимаясь на локте. Ньойойойот. Вес ногами захватывает меня в ловушку. Нет. Поцелуй. Нет. Поцелуй. Даже не думай. Пришпилить его руки к матрасу отказывается легко, потому что он до такой степени возбужден, что не замечает маневра. Бэби, остановись. Это диван. Мы же заплатили им 75 баксов за доставку в субботу. Я тебя ненавижу, говорит он, однако отпускает меня. Да уж видно. Слезая с него, я попутно сжимаю его твердый член, а он снова стонет, проклиная меня, диван и заодно всю вселенную. Я закрываю дверь спальни, ради уединения веса и ради сохранения собственного рассудка. Звоню вниз и прошу поднять диван на грузовом лифте на наш этаж. Потом поправляю себя и пытаюсь подумать о скучных вещах, чтобы шатер у меня в штанах немного осел. Но скучных вещей просто нет. Скоро, скорее бы. Я приступаю к новой работе, а пока у меня есть неделя на то, чтобы изучить тот шикарный город, где я поселился с мужчиной, которому тянулся с 13 лет. Жить вместе оказалось вовсе не страшно. На самом деле, если сложить все недели за все годы, проведенные в лагере, то мы прожили вместе уже целый год. Сейчас, конечно, есть еще много-много секса. Все по-другому, и в то же время абсолютно как раньше. То есть к сексу прилагается много-много веселья. Я запускаю в квартиру троих парней из службы доставки. Куда поставить? Спрашивают они. Куда-нибудь вот сюда. Я показываю на гостиную. Нам придется передвинуть его, когда доставят ковер, так что куда конкретно, неважно. Симпатичное место, щелкая жвачкой, сообщает их старший. Парни ставят диван в центре комнаты. Он замотан во много слоев полиэтилена, но я надеюсь, что внутри именно то, что заказывал вес. Спасибо. Я расписываюсь за диван. Когда они отчаливают, я закрываю дверь на замок, потом подхожу к дивану и провожу рукой по его длине. Эй, весли! Ору погромче, чтобы он услышал меня через дверь. Тащи сюда свою задницу. Нет. Упрямится он. Я сбрасываю футболку. Потом шорты. Я голый. Трюк срабатывает. Дверь спальни распахивается, и он быстрым шагом чешет по коридору, голый и с бутылочкой смазки в руке. К моменту, когда он подходит ко мне, я сижу на спинке дивана, раздвинув ноги как порнозвезда, и поглаживаю себя. Вес бросает взгляд на диван. Чувак, на моем диване презерватив. Я ловлю Веса за бедра и притягиваю к себе. Я заметил, говорю, целуя его подбородок. Это потому, что он знает, скоро я нагну тебя через него. Вес стонет. Обещание, обещание. Он просовывает между нашими телами руку и кладет ее на мою. Мы ласкаем друг друга, пока наши поцелуи становятся все глубже и горячее. Я тянусь ему за спину и накрываю ладонями его задницу. Когда моя рука нащупывает засаженную туда игрушку, я издаю стон ему в рот. Давай же. Он задыхается. Все начинает происходить очень быстро. Пока я вытаскиваю игрушку, вес смазывает мой член. Потом он сталкивает меня со спинки дивана и опирается на нее. Давай. Командует он. Я встаю позади него, берусь за его бедра. Головка моего члена скользит между его упругими ягодицами, и от этой близости меня, как той ночью, захлестывает блаженство. Между моим подрагивающим членом и его тугой задницей нет ничего, и когда я на первом же толчке глубоко проникаю в него, мы оба самозабвенно стонем. «Трахни меня», – требует он, когда я замираю. Но я слишком занят смакованием невероятного ощущения от того, что нахожусь внутри него без презерватива. Покачиваю бедрами, и он рычит, как сердитый медведь. Клянусь богом, Каннинг, если ты не начнешь двигаться, то я. Я выхожу, потом вбиваюсь обратно. Дрожа всем телом, он издает придушенный звук. То что? Насмешливо интересуюсь я. Вместо ответа он издает новый стон. Низкий, агонизирующий. Черт, он так отчаянно этого хочет. Еще бы, полдня проходить с пробкой, трущейся о простату. Я разглаживаю ладонью его сильную спину, потом наклоняюсь, и опять выходя, целую его между лопаток. «Мне нравится, когда ты такой», — шепчу я. «Когда ты умоляешь меня с этой своей сексуальной задницей, задранной в воздух. Полностью в моей власти». Он выпускает из легких воздух. «Садист». Смеясь, я ускоряю темп. 3-4 неистовых толчка, и я опять замедляюсь, чем вытягиваю из него сдавленный тон. «Ты должен научиться терпению», — наставляю я веса. Но черт, себя я раздразнил не меньше. Мои яйца до боли поджались, и я уже ощущаю покалывание, сигнализирующее о скорой разрядке. «К черту терпение», — рычит он. «Хочу кончить». «Чувак, нытьем ты себе не поможешь». «Да? А если вот так?» Он толкается задом ко мне и начинает трахать мой член, быстро и жадно. «А черт!» «Не, так я долго не продержусь. Это слишком приятно. Я слишком сильно хочу его. Я вбиваюсь в него, впиваясь пальцами в бедра, и каждый толчок возносит меня все выше и выше. Наше дыхание становится сбивчивым, тела сталкиваются друг с другом, но мне нужно больше. Мне нужно. Я расправляю ладони у него на груди и тяну, прижимая к себе его спину. Новый угол заставляет его вскрикнуть от наслаждения. Затем он выворачивает шею, и наши губы встречаются в обжигающем поцелуе. Мы соединены всеми возможными способами, с моим членом внутри него, со сплетенными языками, с его мощным телом, вытянувшимся в струну под моим. Я дотягиваюсь до его эрекции, избавив темп, начинаю неспешно ласкать его, в такт размеренным движением своего члена. «Я кончу только после тебя», — шепчу. Потом проникаю языком ему в рот. И стоит мне засосать колечко у него в языке, как он выстреливает мне в руку. Вес задыхается, его задница, пульсируя, стискивает мой член с такой силой, что вызывает оргазм, который я чувствую от макушки до пяток. Я отдаюсь ощущениям, мои руки обвивают сильный торс моего бойфренда, пока я кончаю в него. Ноги у нас обоих подкашиваются, так что я выхожу и тяну его за собой на диван. Он падает рядом со мной, темные волосы щекочут мне подбородок, пока мы лежим и приходим в себя после очередного раунда невероятного секса. Вряд ли я когда-нибудь привыкну к тому, насколько он классный, наш секс. Вес вдруг смеется. Все-таки хорошо, что на диване презерватив. Что? Я усмехаюсь, когда догадываюсь, о чем он. Без резинки так липко, да? Липко тоже прикольно. Его дыхание обжигает мое плечо. Но когда мы поснимаем весь этот пластик, то лучше подкладывать полотенце. Если мы станем еще трахаться на этом диване. Если? С нашим подходом к делу, в квартире скоро не останется ни одной поверхности, где бы мы не потрахались. Он снова хмыкает, потом с удовлетворенным вздохом, прижимается ко мне потеснее. Но обниматься на упакованном в пластик диване не очень удобно. И потому вскоре, по-быстрому приняв вместе душ, мы перемещаемся на кровать. Мы, естественно, мокрые. С наших волос течет. «Я начинаю понимать твою тему насчет полотенец», — говорит Вес, пока я сцеловываю с его плеча капли воды. «Теперь он, видите ли, понимает», — вздыхаю я, потом снова принимаюсь догонять языком капельки на его коже. Лежу штангу в его брови, и легкий металлический привкус вызывает у меня дрожь. Мне нравится иметь у себя в постели своего личного хулигана. Его рука лениво поглаживает меня по спине, и это божественно. Нам нужны полотенца и пробка, тебе. Чтоб ты побывал в моей шкуре. Это было так эротично, признаю я. Черт. Он перебирает мои мокрые волосы. Рад, что тебе понравилось. Я хотел, чтоб тебе было проще. Что? В его тоне есть нечто серьезное, поэтому я прекращаю целовать его всюду и заглядываю в глаза. Проще? Но он отворачивается. Ну, проще в том смысле, что с женщинами тебе не нужно тратить по полчаса на то, чтобы подготовить их к сексу. Из меня лезет смех, но я сдерживаю его, потому что он правда очень серьезен. Вес, со сколькими девушками ты спал? Он смущенно показывает мне один палец. Я на мгновение удивляюсь, но потом вспоминаю лето, когда нам было по 16. Приехав в лагерь, Вес признался, что больше не девственник. Правда, вытягивать из него пикантные подробности было все равно, что выдергивать зуб. Теперь я понимаю, почему. Вот именно. Только с одной. Причем вы оба были слишком неопытными и не особенно знали, что делать. Я пожимаю плечом. Поверь, очень многим женщин требуется немало времени на разогрев. Исходя из одного этого факта, я мог бы объявить технический фол, но на самом деле, суть совершенно не в этом. Мы часто делаем и по-быстрому. Для того и существуют минеты. Он выдает слабую усмешку. Да, но что? Я ведь никогда не смогу дать тебе все, что ты любишь. Ах, чувак, перестань. У меня нет тоски по вагинам. Это звучит сильно смешнее, чем я ожидал, и мы оба хохочем. Серьезно. Мне нравилось с женщинами, но ни одну из них я не любил. Каждый раз, когда я произношу эти слова, оно становится все очевиднее. И каждый раз лицо Веса смягчается. Можешь пообещать мне никогда больше не волноваться об этом? Потому что доказать это я не могу. Разве что очень большим количеством секса с тобой. Годится. Его дерзкая улыбка вернулась на место, и я рад это видеть. Хорошо. Я перекатываюсь на бок и устраиваюсь с ним рядом. Чуть попозже мне надо будет заглянуть на свою страницу в Фейсбуке. Зачем? Мой желудок сжимается от одной только мысли об этом. Завтра воскресный ужин. Так что сделал для них каминг-аут. Через Фейсбук? Орет он. Я тянусь назад и щипаю его за задницу. За кого ты меня принимаешь? У нас закрытая группа. Там только моя семья, родители, братья с сестрами и их пары. Я им даже твою фамилию не сказал. Вес затихает позади меня. Выводит лениво круги у меня на спине. Волнуешься? Наконец, спрашивает он. Справедливый вопрос. Не особенно. Их не напряжет тот факт, что ты парень, но они скорее всего начнут. Почему ты не рассказал нам сразу? Ты поэтому не пошел в НХЛ? И почему ты уехал из страны? Не люблю все эти допросы. Когда ты это запостил? Утром. Перед тем, как мы пошли завтракать. То есть, прошло уже 5 часов. В Калифорнии сейчас час. Они, наверное, уже прочитали. Иди принеси телефон, шепчет он.